Дональд Протеро. «Отпечатки жизни. 25 шагов эволюции и вся история планеты». Предисловие. История жизни на Земле удивительно сложна. В настоящее время на нашей планете обитают от 5 до 15 миллионов видов живых существ. Поскольку свыше 99% когда-либо существовавших видов уже вымерли, можно сделать вывод, что на Земле успели пожить сотни миллионов биологических видов, если не больше, с тех пор, как зародилась жизнь, а это произошло 3,5 миллиарда лет назад или даже раньше. Поэтому выбрать всего 25 окаменелостей, чтобы на их примере представить сотни миллионов вымерших видов – непростая задача. Я сосредоточился на окаменелостях, знаковых в истории эволюции. Они демонстрируют ключевые этапы зарождения крупных групп биологических видов, либо иллюстрируют эволюционные переходы от одной группы к другой. Кроме того, жизнь – это не просто возникновение новых групп видов, а поразительное проявление разнообразных адаптаций, в ходе которых менялись размеры организмов, занимаемые ими экологические ниши и среда обитания. Поэтому я выбрал несколько экстремальных ископаемых форм, демонстрирующих, чего может достичь биология. Вы познакомитесь и с крупнейшим наземным животным, и с самым большим сухопутным хищником, и с некоторыми гигантскими морскими тварями, когда-то бороздившими океан. Естественно, такой сложный подход вынуждает игнорировать многих существ, поэтому я мучительно выбирал, кого описать, а кого пропустить. Старался подобрать окаменелости, относительно хорошо сохранившиеся и известные. Таким образом, были исключены многие виды, останки которых слишком фрагментарны, чтобы уверенно их интерпретировать. Учитывая интересы широкого круга читателей, я отдавал предпочтение динозаврам и позвоночным. Прошу прощения у всех моих знакомых палеоботаников и микропалеонтологов за то, что обделил их дисциплины, посвятив обеим всего по главе. Надеюсь, вы простите мне мои грехи, деяния и недеяния, и уделите внимание существам, истории о которых я хочу вам рассказать. Пусть они сделают вашу жизнь ярче.